44 март 14. Эволюция космоса идет своим чередом. Не в силах остановить ее те попытки, которые делаются на Земле темными. Земля — это частный случай, в беспредельности не имеющий значения. Но каждый землянин, примкнувший к эволюции, включается в мировое течение жизни. Идущий против эволюции — в конечном итоге обрекает себя на регресс и конечное уничтожение. Отбросы эволюции уничтожаются, проходя долгую и мучительную стадию разложения. Безнаказанно нельзя долго идти против эволюции, лучше примкнуть к ней. Участь отдельных людей и целых народов, и даже рас, не соответствующих эволюции, печальна. Сметаются с арены жизни. Вырождение и разложение может длиться веками. Видим уходящие расы, когда-то великие народы, впавшие ныне в ничтожество, и бушмены, и австралийцы — это остатки когда-то великих рас. Лучше прочно примкнуть к эволюции. Она не ограничивается одной землею. Широк путь по звездам и бесконечен. Путники бесконечного пути часто не знают своего назначения. Велик удел человека, но требует осознания, иначе можно упустить наиглавнейшее.